Глава восьмая. Железный параконь. «Митя, где ты?» — позвал встревоженный голос, и отец выскочил на ступеньки. «Здесь», — Митя выступил из тьмы. «Зачем ты тут?» «А, неважно. Нам бы Александра Васильевича сыном найти. Они уехали», — радостно сообщил Митя, на всякий случай прислушиваясь, не доносится ли еще из проулка цокот копыт. «Я видел...» «Из окна видел. Сели в коляску и укатили. Даже не оглянулись». «Обещались помочь», — неприязненно пробормотал отец. «Впрочем, бог с ними. Все едино, взять с собой мы бы их не смогли. Идем со мной, Митя, скорее». Заинтригованный, Митя невольно сделал шаг следом за отцом. А когда опомнился, изображать гордую неприступность было уже поздно. Приходилось спешить за мелькающей во мраке отцовской спиной. Они снова выскочили на перрон, торопливо проследовали мимо состава к багажному вагону, у которого нынче было светло и людно. Изнутри, при свете фонарей, выгружали ящики. «Вот эти два!» — скомандовал отец, указывая на два совершенно одинаковых ящика. «Остальное, как договаривались, поместить на хранение. Под вашу ответственность!» — бросил он переминающемуся рядом жандарму. Звякнули деньги. «Не хвилюйтесь, ваше высокоблагородие, все будет наветь краще, ниж треба!» Крепкий мужичок поддел ломиком упаковочные доски. А отца могли бы и высокородием звать, до этого титулования всего один чин остался. Или отец ему мало заплатил? «Отсюда напрямик к имению проехать можно». Отец сунул Мите под нос сложенную втрое карту. «К утру будем». «И на чем же мы напрямик, да еще с такой скоростью?» Старательно маскируя насмешку под почтительность, начал Митя и осекся. Упаковка обоих ящиков кракнула. Отлетела одна доска, вторая. На перрон посыпались опилки, и блеснул металл. При свете фонаря Митя увидал торчащую из опилок стальную подкову. «Это что?» Он облизнул в раз пересохшие губы. «Я подумал...» Отец в явном смущении набалдашником трости сдвинул шляпу на затылок. «Возможно, я не совсем справедлив к тебе. Это для меня здесь любимое дело и будущая карьера, а для тебя только потеря хорошего образования. И родня далеко, и с развлечениями не густо, так что вот...» «Куды воду лить, паны?» Хлюпая полным ведром, от вокзала прибежал еще один мужик. «А вот сюда и заливай», — указал внутрь полураспакованного ящика отец и сам, присев рядом, принялся поворачивать что-то. Лязгнуло. Громкое бульканье воды сменилось шипением. Над ящиком взвелась отчетливо видимая в темноте струйка пара. Отец отскочил в сторону. Мужик с ведром шарахнулся так, что едва не свалился под колеса багажного вагона. Затрещало, доски отходили, выпуская острые зубья гвоздей, и, наконец, одна доска отлетела с такой силой, что перепуганный мужик упал наземь, пропуская ее над собой. Хряснуло снова. Ящик осыпался, а над перроном восстал он. «Параконь!» — зачарованно прошептал Митя. «Руссобалт!» «Лошадиная сила!» — восторженно присвистнул мужик, поднимая фонарь повыше, так что свет заиграл на могучей груди вороненой стали. Митя не мог даже дышать. Параконь стоял перед ним, огромный, могучий. Точеная голова с намеченной художественной ковкой гривой слегка наклонена, обвитые мышцами пружин и передач ноги едва слышно пощелкивают, золотом переливается эмблема с двуглавым орлом и надписью по кругу «Русско-Балтийский вагонный завод, отдел автоматонов». «Я подумал, в губернии пригодятся, расстояния-то не маленькие, мне ездить, ну и тебе, чтоб не скучал», — продолжал бормотать отец. Митя обернулся и увидел второго параконя, почти такого же, только темно-серого, с высеребренными коваными накладками гривы и копыт, и снова прикипел взглядом к своему вороненому. «Сможешь теперь смириться со ссылкой?» — рассмеялся отец. «Не будешь за билет второго класса злиться? Уж прости, расход с этими конями вышел преизрядный». У Мити перехватило в горле. «Сварог, да такого пара коня даже в конюшнях кровной знати нет! Хотя есть, конечно, но не все ли равно?» Он поднес дрожащую ладонь к сплетению рун на металлическом крупе пара коня. Наследие варяжских предков, вернувшее свое значение в нынешнюю эпоху пара и стали, не подвело. От тепла ладони легкая искра побежала по прорезанным в металле дорожкам. Сквозь сложный и непонятный непосвященным руне скрип слабо блеснуло огненное кано, и паровой котел под стальным крупом едва слышно запыхтел. Из ноздрей пара коня ударили две тугие струи пара, а лампы в глазницах замерцали. Коснувшись сапогом намеченной на боку коня стальной ступеньки, Митя вскочил в седло. Ноги провалились внутрь, под ступнями оказались упрятанные в широкой груди автоматона педали, обтянутой кожей сиденье было теплым от греющегося парового котла. Митя схватился за рычаги на параконской шее. «В ящики погляди!» Отец уже по пояс в седле своего автоматона натянул защитный шлем и круглые очки-гоглы. Митя сунул руку поглубже в конскую грудь и вытянул такой же шлем и гоглы. «Что возишься? Догоняй!» — со смехом крикнул отец и вдавил педаль. Серый параконь согнул одну ногу, вторую, выпуская пар из сочленений суставов. Его глаза завертелись в глазницах, шаря по перрону конусами яркого света. Мужики заорали, то ли испуганно, то ли восторженно, и окутанный облаком горячего пара автоматон соскочил с перрона и ударился в дробный стремительный галоп. Митя рванул рычаг и бросил своего пара-скакуна вдогон. Южная, пахнущая разогретой травой и пылью ночь, кинулась навстречу. Конусы света из глаз параконя выхватывали из мрака беленые стены и пышные кусты за заборами. Грохот стальных копыт разрубил тишину спящей деревеньки, и враз обезумевшие дворовые псы заметались на цепях и заорали что-то их проснувшиеся хозяева, замелькали в окнах огоньки свечей, и мужик с портками в одной руке и ружьем в другой даже успел выскочить на порог. Окутанные паром стальные чудовища пронеслись мимо него и исчезли за околицей. Митя сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул, отправляя этот разбойничий посвист из мрака, как последний привет разбуженной хацапетовке. Митя потянул рубильник и пошел на обгон. Проселочная дорога застонала под параконскими копытами. Клубы пыли смешались с клубами пара и осели на безупречном дорожном сюртуке, но сейчас Мите было все равно. Седло мелко вибрировало, но плавный ход поршневых ног позволял параконю стлаться над дорогой. И скорость, скорость! Его вороненый обошел отцовского серого на пол головы, на голову, и вот уже Митя вырвался вперед, летя безудержным вихрем пара и стали по пыльному проселку. Митя запрокинул голову и заорал, швыряя свой восторженный крик в отчаянно пытающуюся угнаться за ними луну. «Сюда!» Разорванный ветром в клочья окрик был едва слышен. Митя рванул поворотник. Механический конь накренился, почти ложась на бок и волоча за собой шлейф пара. Слышно было, как гудят поршни ног. Серым призраком в завитках пара отцовский скакун уходил наискось по бездорожью. «Все равно не уйдешь!» — азартно выкрикнул Митя, снова бросаясь в погоню. С лязгом столкнувшись боками коней, они пролетели насквозь рощицу и поскакали над речушкой. В темной воде отражалось стремительно несущееся вдоль берега облако пара, пронизанное лучами света и блеском металла. Вода вспенилась под копытами. Ноздря в ноздрю пара коней перемахнули речушку и вылетели на пологий берег. Взметнулись на холм, вниз, снова вверх. Грохочущие копытами автоматоны горячим вихрем пронеслись по когда-то наезженной, а сейчас заросшей подъездной дороге, и взвелись на дыбы перед словно кинувшейся навстречу оградой. Митя рванул рычаг, параконь опустился на передние копыта. Гибкие пружинные суставы мягко подогнулись, принимая на себя вес стальной махины. Автоматон встал, окутавшись паром по брюхо и упираясь мордой в ворота. Мешкованными завитушками причудливой монограммы, жалобно, как протянутые за подаянием ладошки арестантов, торчали ветки растущих за воротами деревьев. Отец сдвинул гоглы и вытер мокрое от пота лицо. «Вот это наш новый... Наше новое имущество и есть. Как говорится, добро пожаловать!» Митя скептически хмыкнул. В свете лошадиных глаз был отлично виден красующийся на воротах заржавленный замок. «Я отбивал телеграмму, что приедем. Наверное, нас сперва в Екатеринославе ждали». «Если вы, батюшка, соизволили сообщить в телеграмме о своей новой должности, может, и ждали». Отец едва заметно поджал губы. Наверное, после подарка... Нет, после их безумной скачки ожидал другого обращения. И напрасно. Недостойно светского человека и дворянина продаваться за параконя. Хотя Митя подозревал, что тот же ротмистр Николаев за параконя продался бы легко и даже с восторгом. Ну и... Он просто не умел говорить с отцом по-другому. «Не сообщал. Думал, в отпуску освоиться в имении, а потом уж вступать в должность». «Телеграмму от неизвестного помещика господа канцеляристы просто похоронили под грудой дел», — заключил Митя. Кто бы тут ни жил ранее, ограду он ставил на совесть, в зазор между пиками протиснулась бы разве что кошка. Лезть поверху Мите откровенно не хотелось. Сразу виделось, как ржавые навершия рвут ему штаны, и он валится на ту сторону, сверкая голым задом. Мало того, что дорожные брюки от Андре было безумно жаль, так еще увидит кто. Это если ты элегантен и в седле пара коня, так никого. А если в драных штанах и на заборе, сразу невесть откуда толпа народу. «Отъедь-ка!» Отец дернул рычаги, его параконь поджал ногу и долбанул копытом в замок. Ворота жалобно крякнули, а замок отвалился вместе со скобами. Отец потянул створку, направляя коня внутрь, и недоуменно обернулся. Ворота заперты, замок заржавлен, а створки ходят бесшумно, словно их заботливо смазывают. «Кто тут жил?» «Выморочное имущество». Отец настороженно огляделся, словно ожидая увидеть того, кто смазал петли. Последний владелец умер, успев наделать долгов. Имение отошло казне, хотели на аукцион выставлять, а тут... Подвернулся отец-правдолюбец, которого надо было и вознаградить, и услать подальше, мысленно закончил Митя.